Лекторий «Прямая речь» представляет. Катерина Мурашова. Секреты счастливого детства. Здравствуйте, уважаемые люди. Значит, у нас сегодня довольно камерно, поэтому мы сможем на все вопросы ответить и вообще все сделать. Значит, у нас сегодня довольно такая, с одной стороны, узкая тема, с другой стороны, я очень люблю вот этот вот возраст, о котором мы сегодня будем говорить. Значит, смотрите, в это время, вот это дошкольное детство, да, внутри ребенка горит огонек. Его, что это за огонек, я сейчас подробно расскажу. И вот родители могут этот огонек потушить, а могут у него погреться, об него погреться. Причем это выбор родителей. Если вы думаете, что все родители выбирают погреться, 33 года моей практики говорят, что нет, большинство выбирают потушить. Почему это так, я не могу вам сказать, но как это делается, мы сегодня с вами обсудим. Значит, что такое вот это вот дошкольное детство? Это период, когда ребенку больше всего, ну вот как бы значение родителей в этом периоде максимально. Вы скажете, ну нет, наверное, максимально, когда младенец. Вот этот, 3-7. Почему? А по одной простой причине. Ребенок вот этот вот маленький, это, в общем, маленькая зверюшка. Он слегка иномирное такое существо. И, в общем, он нуждается в уходе, в хорошем уходе. В том, чтобы его принимали, фыркали ему в животик, кормили, ласкали, держали в чистоте. Он может принять это от няни. То есть, если ему наняли хорошую няню, которая хорошо к нему относится, родители, в общем, не особенно. А вот, да, а после семьи у нас появляются люди тоже значимые. У нас появляются сначала учительница. Помните? Нет, мама, нет, что ты, Мария Петровна сказала, тут вот 4 клеточки надо. Ты не говори мне, здесь нельзя вот, вот так, а задачу вот так вот надо решать. Почему-то Мария Петровна так сказала. То есть появляются... Потом появляются еще кто-то, ну, например, там, я не знаю, тренер или какие-то руководители. Потом появляются друзья, блогеры, любимые артисты, еще кто-то. То есть родители остаются, ну, в смысле, их роль остается. Но она уже всего лишь сектор. То есть мы вот, ну вот у нас 14-летний ребенок, да, подросток, вот у него друзья, разумеется, остается сколько-то родителей, вот столько у него, допустим, аниме, да, аниме, друзья, родители, ну, а это все остальное, учителя, тренер там и так далее. То есть родители всего лишь вот. А наша с вами... Вот сегодняшняя тема сегодняшней лекции. Вот так, ребят. Никого нет. Совсем никого нет. Группа детского сада, там есть друзья, приятели, там все есть, но она еще не канает. Вы можете взять ребенка, переместить в другой детский садик, там он тоже найдет друзей, если с ребенком все в порядке и так далее. Но она ничего не формирует. Воспитательница, он может ее любить, может не любить, но она тоже ничего еще не формирует. Ну, блогеров, как вы понимаете, и там еще чего-то, и манг, аниме тоже вроде еще нет. То есть здесь только вы. Это большая ответственность. Давайте посмотрим, какие показатели формируются вот в этом периоде. Значит, что у нас будет зависеть от того, как вот этот период, где только, в общем, фактически родители... Нет, про родители тоже канают. То есть бабушки, дедушки, все здесь семья. Что у нас это формирует? Значит, здесь формируется, какая речь будет у ребенка. Насколько у него будет совершенная речь. Насколько она будет внятной. Вам известно такое понятие вербализм? Нет? Это такой почти медицинский сейчас термин. Не вижу никакого отклика, значит, никто и не слышал, да? Это сейчас их много, этих детей. До недавнего времени это были совсем только, ну, вот этот вот вербализм. Почему он медицинский? Потому что до недавнего времени это было у детей с тяжелыми неврологическими нарушениями, то есть, ну, с серьезными всякими диагнозами. Вот. А сейчас вербализм наблюдается у совершенно нормальных детей, совершенно здоровых неврологически. Что это такое? Это когда ребенок много и бестолково говорит и плохо понимает обращенную речь. То есть вот видели этих детей, которые... И мы пошли, а он тогда... там такое, ты знаешь. А вот, то есть ребенок постоянно... продуцирует какую-то речевую продукцию. И если его долго это слушать, то делается просто дурно. А при этом понимание речи и внятность собственной речи у ребенка очень низкая. Вот это вот вербализм. Сейчас этим вербализмом страдают. Пожалуй, что я не буду убирать этот термин. Страдает довольно много детей, нормальных, психически и неврологически нормальных. Обсудим, почему так получилось. Вот здесь вот формируется, какая у ребенка будет речь. То есть будет ли это внятная, краткая речь? Будет ли он слышать и понимать речь другого человека? Будет ли он вслушиваться в то, что говорит? Сейчас очень много детей, которые, не дослушивая взрослого, начинают сами что-то говорить. 50 лет назад их не было. Вообще. Совсем. Отсутствовали. То есть все показатели речи будут формироваться вот здесь. Для того, чтобы потом это изменить, ребенка надо будет сдать в армию или еще что-нибудь такое сделать. Ну, такое сильное что-нибудь сделать. Вот. Дальше. Здесь же определяется, насколько креативным будет ребенок. Что такое креативность? Мы понимаем, да? Это умение находить нестандартные ответы на стандартные задачи. Иногда, если кто-то переводит креативность как творческость, нет. Творческость – это способность создавать новые сущности. Это не синонимы. Вот я бы очень хотела так, чтобы вы это понимали. Это не синонимы. Креативность, собственно говоря, у нас на нее, на всю жизнь. Это у нас зачатие. Это у нас смерть. А здесь рождение. На всю жизнь у нас отведен, на развитие креативности у нас отведен только вот этот кусочек. 3 года, 7 лет. Все. Он больше нигде, оно не развивается. Если оно здесь не развилось, как вы понимаете, ничего страшного с ребенком не произойдет. Миру не нужно много креаторов на самом деле. В основном нужны грамотные исполнители. Но большинство родителей, согласитесь, хотели бы видеть своих детей креативными. Формируется только здесь. Тот период, который мы с вами рассматриваем. Значит, как его можно схлопнуть, ну вот как потушить вот этот огонек, мы тоже сейчас с вами разберем. Еще важная вещь. На этот же период у нас приходится первый мировоззренческий кризис «Мама, ты умрешь». И вот в зависимости от того, как родители на это отреагируют, на всю жизнь будет зависеть, как, насколько ребенок, а потом взрослый человек, будет подвержен суевериям и инфо-цыганству разного рода. То есть это тоже формируется здесь. Сейчас тоже проговорим, как именно. Просто я к тому, что кусочек-то маленький, вот, но важные и важные вещи в нем формируются. Кроме того, здесь же формируется такая вещь. Будет ли этот ребенок успешным, а главное, заинтересованным учеником в начальной школе? Вы услышали, да, слово «начальное»? Про среднюю и старшую я не говорю, там появляются другие факторы. Начальное. То есть будет ли он хотеть учиться в начальной школе? Заинтересован ли он будет вот в этом вот? Это формируется вот здесь. Ну, это понятно. И, наконец, здесь же формируются такие вещи, как терпение и упорство. То есть достижение цели, умение терпеть. Оно не до 3 лет формируется, оно вот здесь формируется. И сюда ребенок приходит либо умея терпеть, или не умея. Ну, и в зависимости от этого тоже, как вы понимаете, многое. Ну, и, наконец, я понимаю, что, наверное, вам кажется, что уже пора переходить как бы к хоть каким-нибудь объяснениям от таких прям совсем страшилок. Здесь, тем более, что я сказала, что это прекрасный период. Здесь же формируется представление, ну, фактически на всю оставшуюся жизнь, базовые, на них можно потом, воспитание потом может наложить, представление об иерархичности мира, то есть представление об иерархии. Ну вот это вот, кто здесь главный, где нахожусь я, кто ниже меня, кто выше, по каким показателям. Вот, представление об иерархичности тоже формируется вот здесь. Причем я хотела сразу бы уточнить, что не иерархия в семье, не только иерархия в семье, а вообще представление об иерархичности мира. Ну, то есть, условно говоря, здесь формируется представление о том, что когда я попадаю в новое, или не формируется, что когда я попадаю в новое место, я сразу должен, соответственно, вот присмотреться и понять, кому и какое ку я должен делать. И вот, ребята, вот все, что я перечислила, оно не падает на ребенка с неба. Ну, кроме вот этого первого экзистенциального кризиса, он как бы, ну, вот он запрограммирован самим психическим развитием ребенка. Но все равно исход его зависит полностью, полностью зависит от родителей на 100%. Нельзя отдать ребенка в обучалку-развивалку, где он пройдет вот этот самый кризис. Вся вот эта вот история зависит от того, что сделают родители. Исход каждого из названных мною пунктов полностью в ваших руках. Ни обучалки-развивалки, ни умные психологи, там народные традиции, никто. Это все держите вы. Никому заплатить нельзя, чтобы он это за вас сделал. Их нет. Ничего купить нельзя. Нету этого, того, чего купить. Давайте смотреть. Значит, вот здесь у нас до 3 лет у нас такие задачи простенькие, зверюшечные. Ну, надо понимать, что ребенок рождается маленькая зверюшка, и здесь он где-то на сколько-то процентов, ну, процентов на 70 маленькая зверюшка, но 30 уже человечек. Сразу хочу уточнить. Интеллект хорошо выращенной восточноевропейской овчарки 3,5 года. Ну, здесь вот. Взрослый. Интеллект гориллы 5 лет. Ну, на человеческий. Как бы. То есть горилла так же умна, как 5-летний ребенок, а овчарка так же, как 3,5-летний. Поэтому, ну, зверюшки, конечно. Но до вот этого момента они решают совсем зверюшечий вопрос. Это установление границ. Ну, то есть, докуда я могу вас сделать? Ну, это вот этот классический вариант «не ходи, Петя, в лужу». Это абсолютно биологическая программа. Она не имеет никакого отношения ко всем вот этим вот сложнейшим вещам, про которые я говорила до этого. Она требует очень жесткого и однозначного решения. Ребенку должны сказать, докуда вас можно сделать. И если сказано здесь, то есть родители четко все сообщили и сами удержали то, что сказали, то к 3 годам этот период заканчивается. Границы установлены. Вот эта вот история, я ему говорю, он говорит, нет, она заканчивается, прямо вот здесь вот заканчивается. А ребенок понимает, как устроен его мир, он перестает, соответственно, его тычком проверять вот так вот. Он знает, что ему можно, что ему нельзя, он знает, какие у него есть степени свободы и каких у него нет. Этого ему достаточно, биологическая программа наедается и успокаивается. И мы переходим вот к этому прекрасному. Загорается вот эта свеча. Когда она загорается, ребенок говорит, а почему? А почему это? А зачем это? Это, значит, свеча загорелась. Когда это прям совсем-совсем, почему, зачем? Это свеча горит, хорошо. Современные дети задают довольно мало вопросов. Почему? По одной простой причине. Вот эти вот осознанные, убитые об стену родители, они часто отвечают раньше, чем ребенок успел спросить. То есть ему не надо. Он только посмотрел в ту сторону, ему говорят, давай сходим на курсы этого, или не записать ли тебя туда. Давай съездим в центр. Ну, то есть ребенок только сказал «иго-го», вот. Ну и в выходные вывезут кататься на лошадке. Но довольно часто к 3 годам родители не справляются с установлением границ. Установление границ – это дрессировка. Помним, да, 3,5 года – это овчарка. То есть это фактически выработка условных рефлексов. Некоторые родители считают это, ну, даже не знаю, как сказать, что они считают. Неправильным, да, тягостным, там, невозможным, еще что-то. Вот. И условные рефлексы не вырабатываются. То есть ребенок все время вынужден тратить свою энергию на, ну, вот это вот. Понимаете? Жизнь – процесс энергетический, и мы когда так вот делаем, мы тратим свою энергию. Я привожу пример обычно на взрослую аудиторию, привожу пример, он очень понятный, с курением. Значит, вот представьте себе, что вы устроились на новую работу, а вы курящий человек. Причем так курящий, не то, что там 2 сигареты за месяц, а нормально курящий. Вот. И понятное дело, работа вас устраивает. Она хорошая работа по... Ну и по тому, что там делать, и по зарплате, и по гарантиям. Ну то есть, короче, эта работа для вас ценна. Удачно. И ну, когда вы приходите на работу, первое, в общем, что вас интересует, поскольку вы курите регулярно, чем напряженнее работа, тем чаще вы курите. Понятное дело, это где тут курят. Вы взрослый человек, поэтому вы, естественно, задаете прямой вопрос. Скажите, пожалуйста, где у вас тут курят? И вот представьте себе, ну, нормальный ответ, например, такой. Мы экологически чистое предприятие, у нас курят в 15 метрах, вон у нас там навес сделан в 15 метрах от входа, у нас сделан там навес, все курящие сотрудники курят там, в соответствии с российским законодательством. Ну, вот он ответ, да. Если вам его дали, то поскольку вам работа нравится, она ценна, вы ходите курить под тот навес, где... А теперь представьте себе, что вы вопрос-то задали, а вам ответили приблизительно следующее. Ну, послушайте, ну мы тут все взрослые люди, ну вы же понимаете, что вот, ну, курение, да, и вот, ну, каждый отвечает, в общем, за себя и в конце концов чего? Делать-то чего? Вы отработали 3-4 часа, вам надо покурить. Что вы делаете? Вы, естественно, выходите за пределы работы, отходите на эти 15 метров, потому что вы слышали о этом российском законодательстве, и там курите, потом возвращаетесь. Вам никто ничего не говорит вообще. Некоторое время вы курите там, а потом наступает, например, вот такая погода, как сейчас, да? И вы думаете, может, на 15 метров не надо отходить? Может, можно под козырьком вот здесь покурить у парадной? Курите. Вам никто ничего не говорит. Вы привыкаете курить под козырьком. Через некоторое время вы думаете, ну, слушайте, как-то вообще совершенно непонятно, что здесь происходит. Может быть, если я в туалете покурю, тоже ничего. Вы курите в туалете, вам опять никто ничего не говорит. Проходит какое-то еще время, И вы думаете, но может, если они ничего не говорят, и они такие какие-то, в общем, неопределенные, лояльные, может, если я форточку открою прямо на рабочем месте, покурю, ничего страшного? Открываете форточку, курите. И тут, соответственно, выбегает из своего кабинета начальник и говорит: да вообще, вы вообще что вообще? Вы соображаете, что вы вообще делаете? Здесь еще 4 человека работают, вентиляция у нас 70-х годов 20 века, вообще что вообще? Какой у вас вопрос возникает? А что не сказали-то, да? А все то время, пока вы приближались и курили в туалете, оглядывались и думали, какое у вас чувство, после того, как он на вас наорал? Ну, конечно, вам обидно и все такое, но не примешивается ли к этому некоторое облегчение? Что наконец-то они высказались. То есть в туалете еще ничего, а на рабочем месте нельзя, вам сказали. Наконец-то. Пусть вот в такой вот грубой, оскорбительной и наезжачьей форме, но, наконец, этот вопрос перестал жрать вашу нервную энергию. Понимаете, о чем я? А теперь вот классическая, соответственно, история из детской жизни. Дорогой, надень тапочки. Тапочки надень, пожалуйста, пол холодный. Надень, пожалуйста, тапочки. Давай не будем с тобой ссориться, надень, у нас по полу дует. Ты тапочки надень, ходи в тапочках. Ты помнишь, ты ангиной болел? Тебе уколы делали. Ты же не хочешь снова заболеть, и я не хочу тебя лечить, и чтобы ты болел. Давай ты не будешь с мамой ссориться и наденешь тапочки. Тапочки надень, дорогой. И так еще 10 минут. А потом? Если ты сейчас эти тапки не наденешь, я тебе гвоздиками к пяткам прибью. Значит, после того, как мать осознала, что она сказала, она испытывает чувство вины перед своим ребенком, которого она любит. Она говорит ребенку: послушай, я совсем не хочу вот этого всего. Скажи, почему ты те 15 минут, пока я тебе говорила нормальным, хорошим, ласковым тоном, почему ты тапки не надел? А ребенок ей честно говорит: мам, я не знаю. А я знаю. Потому что если ребенок знает, что где-то есть гвоздики, вот эта программа будет заставлять его вызывать гвоздики. Ну, так же, как вы двигались вот к, соответственно, рабочему месту, ожидая, когда на вас наорут. Почему вы вынуждены были это делать? Потому что начальник козел с самого начала не ответил на ваш вопрос прямо. Почему ребенок вынужден? Потому что ему вот эти границы не поставили. И таким образом, продолжая тратить нервную энергию на... Представляете, да, эта женщина у нас, которая курит, ее эффективность рабочая насколько снижалась все это время? Ну, если она каждый раз думала, а может сегодня не выходить туда под снег, может пойти туда, но кто-то увидит неловко. Но ведь никто ничего не говорил, поэтому, наверное, можно. Может быть, все-таки пойти туда под козырек, но там уже заметает вот дождь-то какой сильный. Понимаете, да, все это время, вот это все отнимало ее рабочую эффективность. Ну, кто она там? Инженер, там, я не знаю, архитектор. Ну, вот то, что она делает на работе. Аналогичным образом все происходит и с ребенком. Кусок вот этого периода отнимается установлением границ. Наш ребенок тратит энергию на вызывание гвоздиков вместо того, чтобы развивать свою креативность. Спрашивать, почему небо голубое и так далее. Это вот с этой стороны сжирают этот период. Давайте сразу посмотрим, как его сжирают родители. Это не дети. У всех детей работает эта программа, она у всех работает одинаково. И более того, эта же программа работает у детенышей высших млекопитающих и птиц. Ну, в смысле, если кто-то воспитывал большую собаку, особенно кобеля, то вы знаете, как он тоже проверяет. В каком-то определенном своем возрасте. Но этот же период уничтожают и отсюда. Помним, что такое креативность? Это поиск нестандартных решений на стандартные задачи в условиях нехватки информации. Почему у ребенка нехватка информации? А потому что он маленький еще, у него нет ни опыта, ни знаний, ничего. А решение он все равно ищет. Его мозг способен достраивать невероятные вещи. Ну, реально невероятные. Ну, так же, как мы все с вами. Вот что я нарисовала? Я нарисовала что? Круг, да, все сказали круг. А я нарисовала, на самом деле, незамкнутую линию. То есть мы все достраиваем, у нас у всех это есть, но в небольших объемах. А у детей вот в этом периоде оно офигенное. Моя любимая история про микробов. Реальная история. Значит, маленький ребенок, допустим, 4 года, 4,5, кажется, спрашивает, а почему, хорошо развивающийся ребенок, родители нормальные, спрашивает, а почему, когда царапину моют водой, не щипет, а когда йодом или спиртом щипет, почему? А родители не могут ответить, они не знают. И они говорят что-то такое... Ну, потому что это лекарство, потому что вот что-то так. Ну, в общем, короче, они не отвечают ребенку. Но мозг ребенка начал фурычить. У него есть информация, которую ему сказали, что йодом, который щипит, надо мазать царапину для того, чтобы убить микробов. Это родители знают, это они ему сказали. Ну, значит, мозг ребенка работает. И выдает решение. Решение такое. Микробы – это что-то очень маленькое. Но их же не видно тут. Правильно? Значит, это что-то очень маленькое. Но злобное. Раз их надо убивать, раз они вредные, значит, ну, в понимании 4-летнего ребенка ничего хорошего убивать не надо. Надо убивать только плохих и злых. Да ладно, 4-летний. Мы же все понимаем. Да. Значит, как выглядят эти маленькие микробы? Ребенок решает, что они выглядят вот так. Он их мне рисует потом. Вот так они выглядят. Когда их мажут йодом, что с ними происходит, мы знаем. Они умирают. И в своей бессильной злобе перед смертью они вот этими вот маленькими, но острыми зубками все разом вцепляются в плоть ребенка. Поэтому больно. Когда микробов поливают водой, это им ничем не вредит, и они не кусаются. Вот так работает вот это. Понимаете? А потом, когда мы отдаем ребенка в первый класс, и все задачи имеют одно решение – ну, ему говорят, что вот таблица умножения, и там нет вариантов, там 7, 7, всегда 49. Вот это вот, если оно здесь приобретено, оно засыпает, но никуда не девается. Оно включается потом. У кого? Сформировалось. И если потом возникнет потребность. Вы знаете, что у нас, я когда-то прочитала эти цифры, меня совершенно прям потрясло. Работяги советских времен, ну вот все эти токари, слесари, фрезеровщики и так далее, более 50% из них имело 1-3 и больше рационализаторских вот этих вот патентов. Вот эти вот пинчуги пожилые с такими специфическими лицами. Оно у них работало. Ну, понимаете, да, что никто не занимался вот этой вот фигней, гася. Оно у них было. Их жизнь сложилась так, что они смогли закончить, соответственно, 8 классов и ПТУ. А потом они работали на станках 1800 какого-то года. И оно все равно фурычило. Включается оно как бы по потребности или по обстоятельствам. Я очень хорошо помню, в моей жизни был эпизод, значит, нас никто тоже Здесь нас гасили жестко, с границами все было нормально. А про вторую часть, про которую я сейчас скажу, тоже никто не увлекался этим. Ну, гасить огонек вот с этой стороны, тоже никто не увлекался. Значит, потом первый класс, палочки должны быть попендикулярны, три клеточки вниз, четыре клеточки вправо, дважды два всегда равно четыре. И вот наступает пятый класс в моей дворовой школе. И я к этому времени уже абсолютно затрамбованная, то есть я уверена, что все открыто, все знают, соответственно, везде сплавали, все нанесли на карту. И каким-то невероятным образом в нашу дворовую школу на два месяца всего заносит женщину из университета, биолога. Она два месяца преподает у нас биологию. А она вообще университетский биолог, биохимик, по-моему. Преподает она, в общем, нормально. Без каких-либо. Иногда рассказывает какие-то странноватые истории, но такие, в пределах. Но однажды она, пятый класс – это ботаника, мы проходим ботанику, и там, значит, у нас фотосинтез. И она говорит следующее, никто в классе на это внимание не обращает, а у меня мой мир переворачивается. Она говорит следующее, она говорит, я вам сейчас объясню фотосинтез, как у вас в учебнике написано. Но вы учтите, что там сейчас вот как раз происходят всякие подвижки, и когда вы школу-то закончите, это будет лет через пять, да, скорее всего, фотосинтез будут понимать по-другому. Я дальше не слышала, что она говорила. То есть для меня мир перевернулся, ну, условно говоря, обратно. Знаете, есть такая дзеновская история. Когда я еще не изучал дзен, я думал, что реки – это реки, моря – это моря, горы – это горы. Когда я начал изучать дзен, горы перестали быть горами, реки, все перепуталось, реки перестали, перестал их видеть как реки, небо там тоже. Когда я, значит, продвинулся в дзене, горы опять стали горами, реки опять стали реками, небо опять стало небом, но это были другие горы. И вот я очень хорошо помню, как я сидела на этом уроке, она буквально через пару недель, она навсегда исчезла из моей жизни, ну, из всей, из нашей школы. Но я сидела и понимала, что, блин, мир неизвестен. И через пять лет вот это может быть написано по-другому. И обратно включилось то. Оно, если бы здесь со мной сделали вот это, нечему было бы включаться. Значит, как убивают вот с этой стороны? Врубают знаковые системы. С трех лет учат буквы, цифры, алфавит, ноты, китайские иероглифы, алгоритмы. Учат алгоритмы. Алгоритмы спокойненько замещают креативность. Совершенно спокойно, безболезненно. Если ребенок играет в ролевые игры с помощью конструктора Лего, все безнадежно. Лего ничего не развивает совсем. Собирание пазлов ничего не развивает совсем. Абсолютное большинство пособий ничего не развивает совсем. Планшет с интерактивными играми развивает больше всего, чем вот то перечисленное. Правда. Так оно есть. Общий интеллект ребенка-дошкольника маркирует две вещи. Только две. Все остальное фигня. Первое – это дошкольника. Вы меня услышали. У школьника там, где начинают запускать, собственно, алгоритмы, там по-другому. Первое – это сложность ролевой игры, которую может организовать и провести ребенок. То есть, чем сложнее ролевая игра, которую ребенок сам может придумать, организовать и провести, организовать и провести, все услышали, потому что ко мне часто ходят матери, которые рассказывают, как их ребенок придумывает какие-то безумно сложные игры и пристает с ними к своим друзьям, а друзья ему говорят, да пошел ты, а он обижается, а мама говорит, ну они такие какие-то вот недоразвитые по сравнению с моим ребенком, нет, ребята, это ее ребенок недоразвитый по сравнению с этими детьми. Придумать, организовать и провести. Если не придумал, а взял откуда-то, ну, например, сюжет фильма, мультфильма, манги, комикса, и сумел организовать и провести. Yes. Это первый показатель общего развития общего интеллекта ребенка. И второй, есть еще один показатель, это это сложность вопросов, которые задает ребенок. Чем сложнее вопросы, которые задает ребенок, тем более он развит. Ребенок, который совсем не задает вопросов, ну, соответственно. Был такой мудрец арабский, Авиценна или Ибн Сина. И когда он был уже старым, ему задали такой вопрос. Мы сказали, вы, наверное, ну, вы такой прям супер какой-то гипер-мега-мудрый, да? Вы, наверное, в детстве выделялись среди других детей. Вы, наверное, там были самым лучшим учеником, возможно, или еще что-то. Он сказал, нет, я не был лучшим учеником. У нас там, ну, в школе, что там, в медресе, наверное, был он, мусульманин. А у нас в медресе были дети, которые лучше знали Коран, лучше его там читали, больше знали наизусть. Но я был лучшим из задающих вопросов. Вот. То есть два показателя развития общего интеллекта. Сложность вопросов и способность придумать, организовать и провести сложную ролевую игру. Что такое ролевая игра, ведь все понимают, да, это создание миров. То есть это какой-то мир, который вот живет из тряпочек, палочек, коробок, там еще чем-то. А что за мир, неважно. Но вот чем он сложнее по наполнению. Но одно дело, понимаете, если ребенок способен купленным ему набором «Юный доктор», там, не знаю, послушать или из баночки с надписью дать пластмассовую таблетку мишке. А другое дело, если этот ребенок организовал вот там автокатастрофу, откуда, значит, вызвали скорую помощь, они приехали, привезли желуди в больницу, сделали им кроватки из бумажек, разложили их, заполнили маленькие карточки, опросили, кого-то отправили в хирургию, скальпель, щипцы, спирт, огурчик, доктор, мы его теряем. Вот, то есть вот это вот ребенок, который... Ну, в общем, короче, мы ему баллов дадим больше, чем... Вот. А значит, любые вот эти готовые штуки, они уменьшают модуль. Значит, с этой стороны у нас гасит огонек обучалки-развивалки. А также работа с конструктором Лего и развивающими пособиями. Теперь понятно, почему я говорю, что большинство родителей предпочитают огонек погасить. Абсолютное большинство. Ну, то есть я на самом деле, мой вот взгляд на последние, скажем так, 25 лет, ну, чтобы вот это вот оставалось чистеньким, совсем чистеньким. Здесь все поставили, а здесь вот только здесь начали алгоритмы загонять у ребенка. Ну, 15%. Остальные гасят. Это нормально. Почему? А по одной простой причине. А нам и не нужны популяции. И не нужно, чтобы все были креаторами. Прикиньте, все такие бегают Стива Джобса. Илоны Маски. А? Да? Зашибись. Вот. Но при этом, если родителя вот где-нибудь здесь спросить, он скажет, да, конечно, я хочу, чтобы мой ребенок был креативным. Судя по всему, не хочет. А вот. Значит, что у нас здесь еще есть из того, что я упоминала? Давайте напоследок оставим, пожалуй, что экзистенциальный вот этот вот кризис. А попроще вот эти вещи. Речь. Очень простая вещь, которая большинство родителей вызывает неприязнь. Если это говорю я, то неприязнь ко мне. Если это написано, то неприязнь к тому, кто написал. А ребенка нужно учить сначала слушать и слышать. Только потом говорить. То есть говорить его надо учить с самого начала, коротко и четко. Вот эту вот неопределенную речевую продукцию надо пресекать, чтобы она не множилась. как кашка из горшочка в какой-то сказке. И первое, ребенка учат слышать и понимать. Слышать и понимать. Выполнять инструкции. Только это позволяет овчарке, она мало разговаривает, позволяет овчарке достичь уровня 3,5-летнего ребенка. Вы видели, наверное, некоторые видели, чудесные совершенно ролики в интернете, как работает австралийская овчарка, как она сгоняет стадо. Одна, сама работает. Вот несколько человек кивают. Согласитесь, услышала, в смысле увидела. Согласитесь, что это офигенно. Ну, когда ее выпускают, и дальше она бежит и самостоятельно работает. И пригоняет вот это огромное стадо, загоняет его в нужное место. Ей мужик вообще инструкции не дает. То есть только умение слушать, слышать и выполнять инструкции дает ребенку возможность иметь внятную, приятную для окружающих и эффективную для него самого речь, подлежащее сказуемое дополнение. С этим ребенком всем приятно иметь дело. Речь дополненная, это очень важно. Речь дополненная совсем маленького ребенка, этому учат. Дополненная, спасибо, пожалуйста, разрешите, могу ли я. Рефлексы, ребята, рефлексы. В этом учат родители. Никому нет дела до того, чтобы ваш ребенок был вежливым и кому-то нравился. Вообще никому нет дела до ваших детей. Людей 8 миллиардов. Только вы. Никого нет. Он в школу приходит уже готовченко. И учительница смотрит вот на этих вот и обнаруживает там одного или двух, которые делают вот так и говорят: «Мэм, разрешите обратиться? Могу ли я?» И она думает: «Боже, боже, какой прекрасный ребенок!» Да черт с ним, с ребенком. Ребенок как ребенок. Какие классные у него были родители. Вот все то время, пока его мне доставили сюда. 1-2 на класс. Все остальные личности равные, выращенные в любви, принятии и понимании. После того, как ребенок... Знаете, на самом деле, если говорить, а чему же нам надо научить... Оно очень похоже на список глаголов исключений. Помните, мы все учили его в каком-то классе. Помните? Гнать, держать, слышать, видеть, ненавидеть, слушать, дышать, терпеть, вертеть. Слушайте, вот то, что я вам говорю, на самом деле практически идентично этому списку. Ждать, терпеть, слышать, видеть. Вот это то, чему гнать, если это не твое. Это тоже очень важный навык. Держать, если ты в этом заинтересован. Не отпускать, терпеть. Ставить цель, достигать ее. Это здесь учатся. Ребята, вот здесь, вот. Он приходит уже умеющий терпеть. Гнать ненужное, держать нужное. Слышать, видеть. Всему этому учат родители. Никого больше нет. Нет кружка, в который можно заплатить. Если вы потом решите обучить его, ну, там, не знаю, большому теннису, танцевать вальс и так далее, вы легко найдете место, вы москвичи, вы легко найдете место, куда вы заплатите деньги, и профессионалы хорошего уровня, хорошего класса научат вашего ребенка скакать на лошади, ходить под парусом, играть в большой теннис, танцевать вальс. То, о чем мы говорим сегодня... Никто, только вы. Ну и вот у нас конечная история, это она прям реально важная. Это здесь же у нас экзистенциальный кризис. Ребенок запрашивает первое мировоззрение. «Мама, а ты умрешь?» на самом деле расшифровывается, как устроен мир. Он подходит к черной бездне, он понимает, что все умрут. Он знает про смерть, ребенок может знать вот здесь вот. Где Барсик? Барсик умер. Но это не обобщение. Барсик умер, это не значит, что все кошки умрут. Где-то вот здесь его настигает. Умрут все барсики. И главное, умрет мама. И это черный экзистенциальный ужас. Ребенок идет к матери и говорит: мама, ты умрешь? Значит, правильное разрешение этого кризиса занимает 20 минут. Всем родителям, которые со мной склонны разговаривать на тему воспитания детей, я говорю, к 4 годам вашего ребенка, раньше 4 практически нет, к 4 годам вашего ребенка будьте любезны, обзаведитесь хоть каким-нибудь мировоззрением. В зависимости от возраста ребенка, ну понятно, что если ему 4 – это одно, если ему 7 – это другое, мать излагает ребенку, как устроен мир. Ну, например, если мать православная христианка. Да, я умру, но смертно только тело, душа бессмертна, она отправляется к Господу, сидит там одесную и тренькает на арфе. Где бабушка? Бабушка, да, там, соответственно, могила, тело здесь, душа рядом с Господом, все смотрит, да, очень волнуется. Ну, если вы буддист, то понятно, да, да, все смертно, но это всего лишь одно из перевоплощений. В зависимости от того, что человек здесь наворотил, в следующий раз там воплощается. А где наша собака? Я думаю, что она была такая умна, прекрасна и добра, что, скорее всего, ее повысят в следующем перевоплощении. А если вы атеист, то вариант, значит, да, все умирают, но это будет не сейчас. И люди остаются жить в своих делах. Я еще молода, ты вообще маленький. У нас впереди долгая жизнь, люди остаются жить в своих делах. Вот дома стоят, соответственно, люди, которых строили, скорее всего, уже умерли, а у них живут люди. Вот кино, многие артисты тоже их уже нет в живых, мы радуемся их искусству. Да, прадедушка умер, но остался твой дедушка, остался твой отец, остался ты, и за тобой тоже будут люди. Значит, какой ответ получает ребенок во всех 3 случаях, вне зависимости абсолютно от мировоззрения матери? Да, она знает, и она спокойна. То есть большая обезьяна в курсе, и она как бы по этому поводу не особо парится. Значит, и я маленькая обезьяна, что же могу быть спокоен? Таким образом кризис заканчивается. Худший вариант – это что? Откуда ты это взял? Что ты взял? Кто тебе сказал? Что за ерунда? Ответ, который прочитывает ребенок, это да, она знает. И она сама боится. Если уж она боится, то мне надо бояться. Просто зашибись как. Он больше не приходит с этим вопросом. Но на всю жизнь остается мишенью тех, кто скажет, как устроено. Секты, суеверия. Инфо-цыгань. Он ждет. Он не думает об этом. Оно там, в подсознании. Как правило, этот кризис амнизируется. Поднимите руки в зале, кто помнит, как он спрашивал об этом. Видите? Спасибо. Они многие помнят. Спрашивали все. То есть могли не спрашивать, но перед черной бездной стояли все. Кризис амнизируется. Собственно говоря, если говорить об алгоритме, то на этом куске мы ведем ребенка за собой, то есть мы идем с резиновых площадок. Дети, которые гуляют на резиновых площадках, вырастают резиновыми. Соответственно, знаете, детский анекдот поймал, белый медведь пингвина. И он такой круглый, упругий, говорит: пингвин, пингвин, пингвин. Потом такой, гвин, пингвин, пингвин. Вот, вот дети, которых дома играют с пластмассовыми лего, а гулять их водят на резиновой площадке, они вот такие вот вырастают. Вот. Как сделать, чтобы такой не вырос? Ну, то есть, куда его вести за собой, что с ним делать? Многие родители сами не знают. Я книжку написала, так сложилось, ну, потому что, сколько же можно резиновых детей. Называется «Пойдем гулять». Там она, по-моему, есть, они ее, по-моему, привезли даже. Вот. Хорошо издал «Самокат», нормальная книжка получилась. Там конкретные упражнения, что делать. От 0 до 9 лет. Больше нет. Ну, в смысле, если подросток, нет, там про подростков нет. Вот. А от 0 реально с 6 месяцев упражнения. То есть мы учим вот этим вот глаголом исключения, мы выводим в мир, и мы не ставим в нужное время и место границы, и с этой стороны не глушим алгоритмами. И тогда у нас все ничего. Все ничего. Мы можем погреться у этого огонька, послушать вот эти вот истории про вот это. Их много, они прямо из ребенка, который, с одной стороны, доверяет родителям, а с другой стороны, его не глушат, они из него просто фонтаном прут. Вот. Ну, собственно говоря, все. Теперь вопросы. Хорошо. Вот последнее, вы сказали, что они сами вот эти истории придумывают про микробов, то есть мы их слушаем, а потом рассказываем, как на самом деле, или можно просто послушать и помолчать? Можно просто послушать и помолчать. Если у вас ребенок тоже обучен слушать и молчать, то вы можете, он может слушать ваши истории, а вы его, и таким образом взаимообогащаться. Если у него речь сформирована, ну, мы обсуждали это, то его истории интересно слушать. Ну, то есть только если он сам спросит, а это правда, мам? Или как? Да, тогда конечно. Отвечает. Нет, если вы сразу можете ответить на вопрос, ну, то есть если вас спросили, почему йод жжется, и вы можете внятно для ребенка сказать про нервные окончания, нервные пути, аксоны, дендриты и так далее, нарисовать это и объяснить, сделайте это сразу. Ну, в упрощенной форме. Ну, конечно, в упрощенной. Он с удовольствием это съест и будет знать. Но если вы не знаете, а он породил вот это, то это вы просто выслушиваете и говорите, это очень интересная гипотеза. А бывают такие ситуации, ну, там что-то про спутник планеты, и, в общем, я вроде бы знаю, но совсем немного, можно просто послушать, да? Если там креатив, а не фигня на палке, ну, вот это креатив. Вы понимаете, он решил задачу. То есть, вот давайте еще раз. Креативность подразумевает не пустое фантазирование, а решение задачи. Если ваш ребенок решил задачу, дайте положительное подкрепление. Положительное подкрепление, удивление. Да, я в восторге. Восторг, да, и заяц вообще, это офигенно. Заяц, это офигенно. А если фигня? А вы даете отрицательную обратную связь. Дело в том, что а как мы можем ребенка обучить-то? У нас же, понимаете, у нас же, соответственно, ничего нету, кроме выработки условных рефлексов, положительного отрицательного подкрепления. Плюс у нас есть метод имитации. Все, у нас больше ничего нету. Ну, прям совсем ничего больше нету. Поэтому, если вам не понравилось, показалось, что это не решение задачи, а фигня, вы от своего имени не ребенка плющите, говорите, ты дурак какой-то, а говорите, я слушала, ничего не поняла, не смогла проследить нить и собственно говоря, осталась в недоумении. Мой вопрос про садики. Вы говорили, что обучалки, развивалки глушат, а садики... Чтобы а получить... садики нет. Садик, там социализация, там... Но там же тоже есть обучение. Слушайте, какое там к чертям собачьим обучение? Это, конечно, если вы за бешеные тысячи купите какую-нибудь там, где вашему ребенку, не знаю, с 2 до 7 будут в попу дуть за ваши деньги 37 преподавателей, тогда да, конечно. А если это обычный садик, что там? Сколько там этого обучения? Какое оно там? Все взяли и колбаски катаем. Да ну о чем вы? А там... что по поводу танцев? Вот, то есть лучше типа да, танцы, нет, кружки? Да нет, что вы, при чем тут танцы? Тут, если ребенок любит танцевать, петь, вообще рисовать, не знаю... Ну, на кружок есть смысл отдавать или... Делайте, что хотите, это ваш ребенок, хоть с кашей съешьте. Ничем ему кружок танцев никаким образом повредить не может. Если ребенок ходит с удовольствием на кружок танцев, пусть ходит. Если ребенок ходит с удовольствием на, там, я не знаю, в какую-нибудь театральную студию, пускай ходит. Более того, если ребенок у вас по ночам встает, чтобы решить задачки из учебника Перельмана, не трогайте его. Не трогайте его. Спасибо. Угу. Да, у меня похожий в продолжение вопрос про сад. Вы сказали, что, ну, что они там рисуют или катают, да. Но вот если дома, например, няня, да, она тоже занимается. И занимается каким-то творчеством. Например, лепка из пластилина. И няня обычно, она берет и что-то показывает. Например, вот так мы лепим цветок. Да, ребенок делает так же. Это имитация, все нормально. То есть это не глушит креатив. Вот конечно, эта история. Нет. Конечно, то есть мы нет. Не уходим в то, что слепили цветок, хотя он лепить не умеет, в принципе, еще понимания не имеет. Дело в том, что имитация – это у нас естественный процесс обучения у высших млекопитающих и птиц. То есть делай так. Няня ведет ребенка за собой. Он в меру своих возможностей за ней идет. Понимаете? То есть здесь вообще... А как мы иначе можем научить ребенка, кроме как имитации? Он может имитировать с родителей, он может имитировать с няней, он может имитировать с других детей. То есть он приходит и через запятую излагает вам, у него вообще креатив из него прет, соответственно, он излагает вам сначала все те матерные ругательства, которые он запомнил в садике, соответственно, которые говорил Вова, а потом комбинаторика. Он может породить сам нечто неожиданное и попробовать себе это представить, если Вова объяснил, о чем там вообще идет речь. А вот, то есть, конечно, нет, имитация – это абсолютно не альтернатива, то есть это составная часть. Информацию-то откуда-то брать надо, навыки-то откуда-то брать надо. Креатив, я же вам, может быть, была не совсем внятна, креатив – это приятный бантик. Сколько у нас этих Джобсов и Масков-то? Креатив – приятный бантик. Большинство людей обходятся совершенно спокойно. Но вот я говорю, что меня это поразило, когда я прочитала, что вот этот советский пролетариат, а я выросла с ним. Дело в том, что я выросла в центре города, около Александра Невской лавры. Училась в дворовой школе и выросла во дворе объедков. И, собственно говоря, коммуналки и вот этот пролетариат, это были мои учителя. Они, как бы, они, вот эти вот мужики, они со мной нормально любили разговаривать. Я была довольно молчаливым ребенком и слушала вот это все. У них было мнение о политике, там еще о чем-то. Я его выслушивала. И вот когда я потом, уже вырасти, прочитала, что у половины этих людей, ну, допустим, я их знала, человек 30, да, а вот у 15 из них в ящике стола лежало свидетельство о рационализации, патент на изобретение. А? Круто, да? Вот. А можно еще вопрос? А тогда как, с какого возраста учить читать ребенка? Если вот вы говорите, что цифры, буквы, вот это все. В смысле, это... а все зависит от того, чего вы хотите. Вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Меня, в принципе, вполне устраивала советская система, когда я вот не помню, чтобы я умела читать до школы. Мне кажется, нас вот учили в школе многих читать, и тогда как-то это было и не принято. Более того, вы, возможно, учились по программе 1-3, а, соответственно, сейчас начальная школа растянута на 4 года. То есть зайца можно научить читать, считать, вообще все. Поэтому, когда хотите, тогда и учите. На самом деле, где-то за полгода, то есть, ну, условно говоря, вторая половина седьмого года жизни, если ребенок в 7 лет идет, соответственно, в школу, за полгода любого умственно полноценного ребенка можно полностью научить читать, считать, писать, если вам это надо. Вот. Вот так. Добрый вечер. Такой вопрос, как можно скорректировать потом в периоде, вот, допустим, 10-13 лет, то, что... Ну, вот упустили в период 3-7 лет. А смотря что. Значит, креативность никак. Это все. Вот у нас что есть, то есть. Ну, нет. Если не поставлены границы, то в любой момент можно поставить себе такую задачу и их поставить. Но только это будет уже сложно, потому что оно будет сопротивляться. Просто как бешеное будет сопротивляться. Вот. Но если вы решите, что от забора до обеда копаем канаву, и не сойдете с этого места, то канаву будет копать от забора до обеда. А мировоззренчески, если есть ощущение, что было и пропустили, ну, здесь, наверное, просто механически излагаете в любое удобное для вас время, когда ребенок в хорошем состоянии, и вы в хорошем состоянии, излагаете, как вы видите мир. Просто так вот, ну, условно говоря, с кондачка. И все. Вот. У меня такой вопрос. Вы сказали, что всего 15% детей, которые сохранили вот этот вот креативный... Нет, нет, 15% родителей, которые 15%... не вступили вот на этот прекрасный путь. Не вступили, всего 15. Да. То есть получается 15% детей от этих родителей. Да. Да. И у меня вопрос следующий. Тот же Стив Джобс, который подвергался очень большому абьюзу в своем детстве, он, в принципе, ушел раньше школы, потому что он был очень креативным ребенком. И тот же Илон Маск, который во взрослом возрасте смог добиться такого прогресса благодаря очень обеспеченным родителям, и в школе также не мог найти себе партнеров, друзей и так далее. Возможно, мой вопрос следующий. Возможно, большинство родителей, в том числе мы, опасаемся как раз тех самых абьюзивных историй в школе. И сознательно. Почему? Между 3 и 7 годами у ребенка креативность глушена. Безусловно, несознательно. Нет, это, конечно, все несознательно, потому что все, что сегодня в школах происходит, это тоже не поддержка учителей, в первую очередь, этого креативного класса. Нет, а учителя никогда учителя не поддерживают никогда не поддерживают. И, они неудобны. Здесь... Эти ребята, у которых всегда есть на вопрос стандартный 4 нестандартных ответа, они жутко неудобны. Если в классе 40 детей, то вы просто ничего сделать не можете. Вот у меня вопрос, как быть родителем, когда ты хочешь, чтобы твой ребенок был креативным, при этом тебя не поддерживает социум, тебя не поддерживает школа. И, безусловно, ты на стороне ребенка. То есть это риск. Это риск. Насколько большой риск будет оправдан родителям? Довольно большой. Но дело в том, что, понимаете, тут есть такой момент. Вот этот ребенок, который сохраняет осознанную, уже потом-то она уже осознанная, способность на любую задачу искать несколько решений, он потом сам вступает в игру. Ну, то есть он сам начинает думать, что мне делать. Если там, допустим, в 3 классе его еще подтравливают, то иногда к 6 он становится лидером. Иногда. Нет. Идея, как бы сделать так, чтобы у меня был прекрасный креативный ребенок, всеми принятый, никак. Нет, мир не благостное место. Ребята, идея о том, что как воспитать вообще что-нибудь, чтобы у него потом была реклама йогурта семейного, да, где они сидят все за столом и едят йогурт ложками, и при этом они еще все 4 креативные, отказать, ребята. Не кажется ли вам, что вот эта категория креативных детей, это на сегодняшний день доступна только родителям и классу вообще родителей, у которых очень большие возможности отправить, нет, безусловно, в премиальную, нет, школу, где будет индивидуальный подход к каждому, нет, ребенку? Мне так не кажется. Отвечаю. Или остались такие школы, где поддерживают этот креативный класс? Нет, остались такие родители и такие дети, которые выживают, соответственно. У нас такой вице-президент Соединенных Штатов. Вылез. Цеплялся за любую, вот за любое. Здесь не проходит, здесь цепляемся. Здесь не проходит, здесь цепляемся. Здесь не проходит, здесь цепляемся. Но он не креативный класс. Это предприниматель или бизнесмен в первую очередь? Кто, Венс? Да вы что, какой он предприниматель? Он ничего в жизни никогда не предпринял. Вы что? Можно сказать, журналист, писатель, как то угодно, но уж никаким образом не... О чем вы вообще? Прочитайте книгу, она хорошая и легко читается, которую он написал, «Элегия Хиллбилли». Вот. Нет, нет, нет, нет, нет, ребят, даже не думайте, никак это не коррелирует, вот эта вся история никак не коррелирует ни с... уровнем доходов, никак не коррелируют с, там, я не знаю, школой, обучением. Во всех школах их вот этих вот детей, которые умеют вот так и не прячут это, ну, скажем так, мягко скажем, недолюбливают, потому что они неудобны. Но если вообще все знают, что Катерина – это луч света в темном царстве, а Онегин и Печорин – лишние люди, а этот кто-то встает и говорит что-нибудь неожиданное, то ведь учителю с этим работать надо. Понимаете? И это не вызывает никакой особой симпатии. Только у очень креативного учителя хватит, соответственно, сил сказать: «Заяц, сейчас заткнись». Но на самом деле ты крут. А вот, у нас же сейчас это к вопросу о ценностях и креативности и личности ребенка и так далее. Не знаю, как у вас в Москве, а у нас в Питере сейчас очень смешная ситуация. Сейчас же пошло в школу многочисленное поколение детей. Ну, то есть классы переполнены. Школ понастроили вот этих вот, которые с класс М. У меня у дочери, у приятельницы девочка пошла в первый класс. В класс М. Представляете, да? А вот. И вы знаете, да, дети эти все выращены в любви, принятии, понимании личности и все такое. Ну, не все, но часть. Осознанные родители вообще разбежались об стену головы. Угу. Знаете, что у нас происходит? У нас передают координаты вот так вот, знаете, как пароли и явки. Немногих выживших советских учителей. Вот этих вот старых Марь Петровн. Сидеть, молчать, бояться. Все смотрим на меня, открыли тетради. Почему? По одной простой причине. Их дети учатся. А у остальных учитель в основном пытается поддерживать хоть какое-то подобие дисциплины. И эти дети еще с вербализмом. Представляете, да, если в классе три ребенка с вербализмом. А я вам сейчас расскажу, знаете, вот динозавры, у меня такая вот энциклопедия, мне вот купили, вот посмотрите, я вам сейчас покажу. Вот, и вот у нас сейчас передают координаты вот этих Марь Петровн. А они все, в общем-то, кончились по понятным причинам, просто по возрасту. И потому что их в свое время зачморили. Ну, вы не понимаете тонкой личности ребенка, не обеспечиваете ему индивидуального подхода, еще хрень какая-нибудь. Вот, а теперь за ними гоняются. Потому что шанс, что оттуда у этой Марьи Петровны ребенок выйдет, усвоив всю программу, ну, нормально усвоив. И в классе у нее тишина. Они молчат. Она это умеет. Скажите, пожалуйста, в эту же тему, где грань между креативностью и нарушением границ? То есть, когда что-то нельзя, но ребенок находит креативное решение, как сделать так, чтобы можно? Вот где здесь? Ну так нет, вы имеете в виду, когда креатор, соответственно, использует вот эти вот свои уловки, способности в направлении манипуляции, никакой границы нету. Никакой нету границы. То есть, когда у ребенка вот это освоено, ну, то есть, вот так задача не решается, попробуем другим способом. И так не решается, тогда мы найдем вот какой способ. Разумеется, он будет работать. Ну, то есть, условно говоря, этот ребенок будет решать задачу убрать родительский контроль, он найдет 18 способов, какой-нибудь сработает. А он научен, помним, да, он научен терпеть, вертеть, ждать, он найдет. Ну, то есть это не пресекать, это хорошо получается? Ну, слушайте, вам ярлык, вам шашечки или ехать? Откуда я знаю? Просто вы спрашиваете, взаимодействуют ли вот эти две вещи между собой, еще как взаимодействуют. Ребенок, который знает, что задача имеет несколько решений, и у него есть позитивный опыт, и терпение, и упорство, и способность ждать, он решит почти любую задачу. Если эта задача вообще преодолеть родительский контроль на телефоне, будет решена эта задача. Ну, это как если будто это... хорошо получается. Ну, слушайте, я говорю еще раз, я не готова вешать на это ярлыки. Я просто объясняю, я же, ну, я где-то когда сказала хорошо-плохо, я просто говорю, как устроено. Я даже не могу сказать хорошо, вот базовую вещь, я не могу вам сказать хорошо, когда вот только что здесь сказали, так ведь это же приносит ребенку далеко не одни плюшки. И я абсолютно согласна, действительно, далеко не одни плюшки это приносит. Я не готова поставить на те пункты, которые мы с вами обсудили, ярлыки «хорошо-плохо», «хорошо-плохо». Это просто так. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос такой, вот по ролевой игре. Если ребенок сам с собой играет, ну там у него какие-то... Ур игрушек есть назначение, это тоже ролевая игра? Конечно, если там есть мир, который живет, ну что-то делает там, вот не просто жжж машинки, жжж, а там что-то происходит, ну, например, вот эти вот приходят к этим в гости, или вот эти вот с этими воюют, или вот эти вот там чего-то, да, это все ролевая игра. Сложность ее бывает, ну вот я говорю, от совсем простеньких до прямо ну, прям невероятно сложных. Чем она сложнее, тем выше общий интеллект ребенка. А вот еще такой вопрос. Вы сказали, что вот с 3 до 7 у него только вот родители и прародители. Да. То есть это значит, что... Они главные. Ну, то есть они его учат. А сколько времени маме нужно вот проводить с ребенком в это время? Ничего вам не... Вот книжка, которую я все упражнения ограничивала 15 минутами. Не больше 15 минут. То есть если она вечером приходит с работы, этого достаточно? Но ребенок должен свидетельствовать вашей всей остальной жизни. То есть, когда вы приходите вечером с работы, вы ему рассказываете, если ему 3,5, то 3 фразами. Если ему больше, 4 фразами. Больше 4 фраз дети не слышат, учтите. Соответственно, что у вас было на работе сегодня интересного? Кого вы повстречали сегодня? Что у вас порадовало, напугало? Вот. То есть он свидетель вашей всей остальной жизни. Вы не им занимаетесь, вы свою жизнь живете. Им вы занимаетесь, вот, ну, вы сели с ним и поиграли в лото, или выполнили упражнение из моей книжки, или еще что-то сделали. Заняло это у вас 20 минут. Это вы им занимались. Но остальное время он вам свидетельствует. Вы разговариваете с подругой по телефону, он слышит, как вы разговариваете с подругой. А вы ухаживаете за домашним цветком. Он видит, как вы ухаживаете за домашним цветком. Вы можете проговаривать то, что вы делаете. А вы пьете чай с мужем на кухне и обсуждаете политическую ситуацию у нас в стране. Он не понимает ничего в политической ситуации, но он видит и слышит, как мужчина и женщина вечером проводят время. Он свидетельствует. Вы учите его в основном не тем, что вы выполнили упражнение из моей книжки или поиграли с ним в домино. В основном вы его учите вот всем тем. Спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо большое. Невероятно творческий подход к лекции. Спасибо. Скажите, а вот чем продиктована такая жесткость вот этого окна 3-7 лет? Значит, 3 – это созревание причинно-следственных связей. То есть вот здесь вот ребенка до этого интересует вопрос, как оно будет. У него нету потребности «зачем, почему». Если, соответственно, ребенку до 3 лет объяснять «зачем и почему», оно проваливается. Ну, в смысле, вы просто тратите цветы своей селезенки впустую. Но ему это не нужно. Его вот этот вопрос интересует. Дадут это или не дадут? Можно туда залезть? Удастся или нет? Зачем, почему не интересует вообще? Вот здесь вот качественный скачок. А зачем он? А почему так? Созревание мозговых структур. А здесь искусственный вариант. Начинается школьное обучение, которое построено на том, что 2 × 2 = 4. Ага, то есть появляются эти знаки. Появляется, соответственно, вот это вот у задачи есть правильный ответ, все остальные неправильные, понимаете? В жиши пишется с буквы «и». И больше никаких вариантов нету. Писать по-другому неправильно. Зачеркивается и двойка. Вот эта граница естественная, это искусственная. Это физиологическая? Да, вот, например, есть такая система, вы наверняка о ней слышали, вальдорфская система. Они считают, что вот можно протянуть до 10 лет и вот здесь начать учить читать. А они считают, что если вот это вот увеличить, то ребенок получится, ну, гораздо более крутой. Это их идеологическая парадигма. А каковы результаты? Они же пробовали это делать? Слушайте, ну, знаете, если честно, я очень люблю вальдорфские садики. Они такие прикольные, теплые. А вот вальдорфская школа, я ее не понимаю. Я Штайнера плохо понимаю, поэтому... То есть искусственное продление? На мой взгляд, немножко искусственное, да, немножко натягивание совы на глобус. Хотя, конечно, сама идея о том, что они вот здесь вот уже умеют там ставить спектакли, сколачивать табуретки и так далее, но она не может не вызывать симпатии. Вот. Спасибо. Какие точки будут ну, вот у ребенка перед тем, как он повзрослеет, например, до 16-18 лет, где еще есть какие-то пики, там, да, или он одно-то осознает. Слушайте, вы еще знаете, что-то. Вот здесь, если все сложилось хорошо у ребенка до 7 лет, то практически до предподростковости, то есть 10-11, у нас бескризисный период, то есть все, он открыт миру, он задает по-прежнему вопросы, он интересуется миром. То есть вопрос, если встретится слон и кит, то кто кого переборет? Это вот из этой вот возрастной страты. То есть в этот момент ребенка интересует, вот, собственно говоря, опять же, я в книжке, почему на этот, вот, до вот 10 лет, потому что они готовы, потом вы в них это не запихнете. А вот, а дальше начинается подготовка к подростковости. Ребенок становится меланхоличен, задумчив и странен. А потом метаморфоз. Ребенок полностью перестает интересоваться миром, сконцентрируется на своем пупе. Вопрос про слона и кита его вообще уже не интересует. Если ему где-то сказать, что вот там какие-то люди там что-то разговаривали, единственный вопрос, который будет его интересовать, это они обо мне что говорили. Потому что подросток, он полностью вот здесь, в отличие вот от этого. И дальше он проходит метаморфоз, и если все благополучно, он становится взрослым скучным зверем. Я педагог дополнительного образования, и вот этот вербализм я сейчас наблюдаю у подростков. Я вам сочувствую. И, ну, 9, 10, 11 класс в основном работаю, я вижу вот этот вербализм, и когда я у них принимаю устные зачеты, очень много не могут связать два слова. И как с ними вообще работать, то есть их на уровне условного рефлекса тренировать, чтобы они... Слушайте, больших боюсь, что вы уже ничего не можете сделать. Маленьких-то еще можно. Я у тебя приму вот это, если ты будешь говорить подлежащее, сказуемое дополнение. А вот больших боюсь уже нет. Дело в том, что, понимаете, они уже настолько в этот момент закапсулированы сюда, не думаю, что вы что-то можете сделать. Давайте положительную, отрицательную обратную связь от себя. Ну, то есть вот здесь вот первые три фразы мне прям, а остальное я воспринимаю как белый шум. Ну, то есть сиди, садись и еще раз читай и воспроизводи, как написано, в учебнике или как? Да нет же! Ребенок с развитой речью вырастает в подростка, который способен анализировать простой текст на уровне 3,5 чата GPT. 4 уже лучше анализируют. Да, вот. Ну что вы? Кто что? Что делал? Когда случилось? Какие вводные? Какие выводы? 5-й, 6-й и дальше они должны быть способны это сделать. Если вы способны их обучить, они вам будут всю жизнь говорить спасибо. Что значит, пойди вы? В конце второго класса кончается вот этот ресурс прочитать и воспроизвести. Спасибо. Можно? Вопрос тоже про вербализм. А с какого возраста он начинает проявляться? Сыну сейчас 2,5 года, он учится говорить, и бывает, что у него вот словесный понос, половину нормальных слов, половину на своем тарабарском. Я его не затыкаю, не перебиваю, но потому что я понимаю, что ему нужно учиться, а может быть, это уже этот самый вербализм, может быть... 2,5, это он еще экспериментирует. Здесь... Ваша задача на этом этапе – учить его слушать. Ну вот сейчас ты будешь молчать и слушать, что я говорю. Вот если он научается затыкать свой фонтан, ждет, выслушивает и реагирует, выполняет инструкцию, еще что-то, то все нормально. А можно ли считать реакцией, ну, когда он меня выслушал, я его там сажусь на корточки, объясняю ему, что там... А ему ничего не надо объяснять. Да-да-да, объясняю, как оно будет. Вот мы сейчас идем гулять, от мамы убегать нельзя. Вот, и он... Нет. Ну так, это его возраст, извините. Петя, не суй два гвоздя в розетку. Ну, то есть это считать, что он меня выслушал и понял? Да, он вас выслушал и понял, и как бы предъявил вам свою биологическую свою программу. Вы говорите, будешь убегать, идем домой, да, сразу. Да, я говорю, что пока ты не ответишь «да», и пока ты не начнешь слушаться, мы никуда не пойдем. Вы ему говорите, Если ты на улице убегаешь, я беру тебя за шкирятник и тащу домой. И он, естественно, как только вы выходите, и у вас, ну, может быть, неделю вы гулять не будете. Ну, потому что вы выходите, он убегает, вы хватаете и уводите. Через некоторое время рефлекс. Я убегаю, хватает, нет прогулки. Гулять хочу, хочу, отлично, значит, иду рядом. Маленькая зверюшка, собачка. Но еще до овчарки не доросла. С вербализмом? Такой маленький ребенок. С какого возраста начинается, когда обращать внимание? В основном вот этот вербализм связан с тем, что они у маленьких детей, с тем, что они не умеют слушать и выполнять инструкции. То есть, когда вы видите, что он говорит просто ради говорения, то есть вы не в диалоге, он вас не слышит или не понимает и не выполняет то, что вы говорите. Вот здесь вот, да, это просто бла-бла-бла-бла-бла. Маленький ребенок, у него показатель, что все идет нормально, это вот способность к диалогу и выполнению инструкций. Угу. Спасибо. Время? Ну, давайте последний вопрос. Спасибо большое за лекцию. Вот у меня такой вопрос по чтению. Вот просто очень любит ребенок, когда ему читают вслух. Вот мы много читаем вслух, книжки разные там, ну, 6 лет ребенку. Но вот он не сидит, допустим, со мной или с мамой рядом, а он что-то в это время начинает там у себя в уголочке что-то все время, ну, играет во что-то. То есть ему читают, а он в это время играет. Вот я хотела спросить, может, как-то его все-таки, как на идеальной картинке, как-то с собой рядом сажать, там, знаете, идеальные картинки бывают. Так а вам это мешает? Нет, нет, не мешает. Если вам это не мешает, то пусть делает, что хочет. То есть он все равно воспринимает все это там. А откуда же я знаю, вы спросите у него. Ему 6 лет, у него спросить можно. Да, я вот у него спрашиваю, на чем мы там остановились, допустим, я спрашиваю, он помнит это. О чем читали, помнит? Ну, так, я не особо так его расспрашиваю. Так нет, не надо особо расспрашивать, можно один вопрос задать. Угу. Зайка, а как герой решил вот эту проблему? Угу. Ну, если он отвечает, значит, он все понял и анализирует. Спасибо. Ага.